Мои оковы рвутся. Части, околит. Пролог. Что такое 10 лет? За годы своей жизни я бы сказал, что у каждого возраста свой ответ на этот вопрос. Для кого-то 10 лет – это целая жизнь, для кого-то – весьма короткий срок. 10 лет для заключения – это много. 10 лет для создания космической программы с нуля – это невероятно мало. Все относительно. А 10 лет в рабстве – это наполненная болью, унижениями и тяжелым трудом вечность. Мне можно верить, ведь в этом я разбираюсь лучше многих. Я был рожден рабом. Точнее, не совсем я сам. Я родился свободным человеком, в совсем другой стране, в совсем другом мире. Родился и рос так же, как и миллионы моих соотечественников. Ходил в школу, потом в университет, а следом и армия. Сразу же после демобилизации пошел работать, причем вовсе не по той специальности, на которую учился, но и это для моей страны было нормой. Жил не особо богато, но зарабатываемых денег мне хватало с лихвой на все мои нужды и даже удавалось значительные суммы откладывать на черный день. Все в моей жизни было прекрасно, и я всем был доволен. Хорошая работа, прекрасные отношения с начальством, целых 3 настоящих друга, на которых я мог в любой момент положиться и полностью им доверять, любимая девушка, здоровые родители и сестра. Жизнь шла так хорошо, что я даже уже думал заводить семью, наконец-то сделав предложение своей любимой, и взять хорошую квартиру в ипотеку. К сожалению, мне сильно не повезло. Наша жизнь всегда висит на волоске. В любую секунду любой человек может умереть сотни способов и не существует ни единого способа обезопасить себя со всех сторон. Моим роком стал гелик с толпой ублюдочных мажоров внутри. Пьяные прожигатели жизни влетели на своем корыте прямо в толпу на тротуаре, в которой оказался и я. Прожить 30 лет, избегая множества возможностей умереть, и в конце концов, когда начинался новый этап жизни, сдохнуть из-за пьяных уродов. Я бы расценил это как садистскую шутку судьбы или Бога, если бы верил в них. Не было ни яркого света в конце туннеля, ни апостола Петра у ворот рая, ни чертей с вилами в аду. Последнее, что я увидел, это радостные, пьяные рожи сволочей в машине, а затем была тьма. Тьма оказалась отнюдь не кромешной, и кое-что я различал. Все тело страшно болело, что было неудивительно после случившегося. Любые попытки хоть как-то пошевелиться приводили только к новым вспышкам боли. Я даже не успел поразиться тому, что у меня все еще было тело, ведь в моих представлениях в данный момент я был ничем иным, как духом или призраком, бестелесным существом. Однако, свою физическую оболочку я вполне себе ощущал. Мои дергания кто-то заметил, и тогда я впервые услышал звуки незнакомого мне языка. Если не ходить вокруг да около, я попал, причем во всех смыслах. До сих пор не знаю, как так получилось, но каким-то неведомым мне образом мое сознание или душа перенеслось в другой мир и заняло место в теле юного раба по имени Арт. Какое-то время я пытался выяснить причину произошедшего, но уже спустя год мне стало абсолютно плевать, почему и как я оказался в этом теле. Арт, несмотря на то, что был рожден рабом, был очень дерзким мальчишкой, и его часто наказывали за это. Очередное такое наказание парнишка не пережил, что, по всей видимости, и дало мне возможность занять его тело. Следующей вещью, которую я узнал, стало то, что мне ничего не осталось от Арта, кроме его искалеченного наказанием хозяина тела. Я не знал ни языка, на котором со мной говорили, не помнил прошлого мальчишки, ничего. И мое непонимание того, что мне говорят, сильно злило хозяина. Хозяин – это первое слово, которое я выучил в тот же день. Вторым было «пощади». Моя амнезия, кажется, никого особо не удивила. Очень скоро я понял почему. Мой хозяин, неймадианец по имени Ксохака, был крайне жестоким рабовладельцем. Физические наказания были для него нормой, как и бессмысленная гибель рабов от них. Амнезия воспринималась окружающими как легко отделался. Первое время хозяин и надзиратели доносили до меня смысл своих приказов через жестикуляцию и боль. Надо признать, постоянные удары током отлично мотивируют изучать язык. Им не приходилось даже марать руки для этого. Электрическими ошейниками были оснащены все рабы, как и маячками, вживленными под кожу. Но о них я узнал гораздо позже. Ксохака был большой шишкой в шахтерской колонии на планете. Он владел несколькими барами и парой шахт, а также единственным космопортом, так что у него хватало средств и власти, чтобы по дешевке скупать руду других предприятий и толкать ее втридорога на другие планеты, что в совокупности делало его самым богатым существом на планете. Рабов у него было несколько сотен, не считая дроидов, и мы были постоянно заняты работой. Арк до своей гибели и моего вселения был техником, занимался обслуживанием дроидов. Я по понятным причинам эту работу делать не мог, что только сильнее злило моего хозяина. К счастью, убивать в приступе ярости он меня не стал, а всего лишь определил на другую, более подходящую для моего состояния работу. Видимо, некоторым здравомыслием он все же обладал и рассудил, что и так понес потери, лишившись техника в моем лице. Бывали у него такие приступы озарения, когда его жадность побеждала жестокость. 3 года ушло у меня на то, чтобы более-менее сносно выучить общегалактический язык. И все 3 года я делал самую грязную работу из всех доступных. Убирал помещения, в том числе туалеты, мыл посуду, чистил инструменты, убирал за животными. Местного Шекспира в оригинале я прочитать, конечно же, не смог бы, но с другими людьми объясняться мог вполне свободно. Пускай мое произношение и было аховым, и для местных я говорил примерно на том же уровне, на котором говорили в моей прошлой жизни гастарбайтеры из дружественных стран. Когда я все-таки овладел знанием языка, то стал потихоньку учиться тому, что знал Арт. Техника в этом мире значительно отличалась от той, к которой я привык, но никаких проблем с обучением я не испытывал. Учиться, конечно, приходилось тайно, пользуясь помощью других рабов, ведь сам хозяин не был заинтересован во мне, как в технике. На мое место он сразу после моего вселения купил другого раба, девочку по имени Кори. А я сам в его глазах навсегда должен был остаться уборщиком, никаких социальных программ, доступное образование для рабов тут не было. Кори, моя первая подруга в этом мире. Она была одного возраста со мной, и поэтому мы как-то быстро подружились. Да и выбора у нас особого не было, у хозяина было мало детей рабов, а человеческих детей вообще только я и сама Кори, так что наши близкие отношения были предопределены обстоятельствами. Именно она и учила меня и языку, и техническим премудростям. Мне нравилась Кори, даже не как девушка, а как человек. Она появилась в моей жизни как никогда вовремя, буквально оттащив меня от края отчаяния и принеся моей новой жизни хоть какую-то радость. Днем мы, несмотря на обилие работы, старались держаться рядом, разговаривали, мечтали о том, как вырвемся на свободу, а ночь была временем страха. Ночью наемники Ксо и он сам любили выпить и повеселиться. Веселье ублюдков всегда заключалось в причинении боли или в чем похуже. Рабы стоили дешево, в разы дешевле тех же дроидов, по крайней мере для неймадианца, поэтому надзиратели не сильно беспокоились за сохранность мяса, но и зверствовать Хака им не давал, все же по-своему ценя свои вложения в нас, скорее из природной жадности и скупости, чем из благородных позывов. Среди надзирателей были и такие, что особенно любили детей. Ночью рабы старались найти место понадежнее для сна, забиться в самую глухую щель, закрыться со всех сторон и не подавать признаков жизни до утра. Вот было самым разумным решением. Обладая сознанием взрослого человека, знавшего другую жизнь, я каждую такую ночь пытался защитить Кори, самого близкого в этом мире человека. Получалось не всегда. Много раз я был избит, когда пытался броситься ей на помощь. Глупый поступок. Разве мог я, находясь в теле ребенка, что-то противопоставить взрослым наемникам в боевой броне? И все равно, по-иному я поступить не мог, и совершал одну и ту же глупость раз за разом, проигрывая снова и снова. Кое-чем я все же мог гордиться в этой новой жизни. Рабская жизнь отнюдь не убила во мне тягу к свободе и вольнодумию. Пусть жизнь была далеко не сахар, но я продолжал расти и крепнуть, и каждое утро я просыпался с мыслью, что рано или поздно я сбегу. Это стало моей маниакальной идеей, позволявшей мне сохранять волю к жизни. Жаль, что остальные рабы не особо разделяли моей тяги к свободе. Я какое-то время пытался агитировать их на восстание, используя известные мне приемы из истории родной страны, но революционер из меня получился никчемный. Карла Маркса и видных деятелей революции я нормально цитировать не мог, ораторским талантом я был обделен, да и мой акцент скорее добавлял мне комичности, чем серьезности. Уважением среди рабов я не пользовался, да и опыта такой деятельности не было, так что хозяин и его халуи меня быстро вычислили. Последующий процесс воспитания стоил мне половины зубов, которые мне никто восстанавливать не собирался, а также сломанного носа и прочих телесных повреждений. Выжил тогда я лишь чудом и с помощью Кори, которая пошла на риск и выкрала для меня немного бакты, которая и поставила меня на ноги в рекордные сроки. Но даже неудача в поднятии восстания не смогла охладить мой пыл. Первая моя попытка бегства произошла, когда мне было 12 лет. Именно тогда я узнал про маячки в телах рабов. Поймали меня быстро, наказали жестоко, чтобы другим неповадно было, но не убили. К счастью, я не брал с собой Кори, рассчитывая вернуться за ней позже, поэтому она моей участи не разделила. Вторая моя попытка побега окончилась также бесславно. Только вдобавок к наказанию, хозяин выжег на моем лице, в дополнение к своему клейму, несколько символов, обозначающих, что я склонен к побегу. Это было чертовски больно, и я чуть не лишился левого глаза, когда рука у палача случайно дернулась, оставив мне шрам, рассекающий бровь и половину щеки. Третий мой побег должен был стать последним во всех смыслах. Я либо сбежал бы, либо был бы наказан особо жестоким способом своим хозяином, о чем он еще во второй мой побег прямо предупредил, мол, третий раз будет для меня последним, и я сильно о нем пожалею. Свобода или смерть, для меня это был прекрасный выбор, и я был на него согласен. К тому моменту, я уже 7 лет был в рабстве. Постоянный страх, изматывающая работа и полная безысходность моего положения уже мне осточертели. Я был истощен морально и физически, поэтому поставил на кон все. Самым трудным было найти жучок в своем теле и вырезать его, но я справился. К сожалению, этого оказалось недостаточно. Меня поймали спустя 3 дня после побега, когда я уже почти поверил, что смог вырваться и был в шаге от того, чтобы улететь с этой чертовой планеты. Когда доставили обратно к хозяину, не было ни пыток, ни жестокой казни, ни издевательств. Ксо даже не взглянул на меня, просто махнув рукой. Ведь наказание за третий побег было для всех одно. Шахта – равноценная замена казни. Провинившегося раба отправляли в самую глубокую шахту, давали примитивный отбойный молоток, плазменный резак рабам был не положен, и говорили: «Работай». Отдых, когда добытую руду загружают в вагонетку. Кормежка, когда надзиратели сочтут нужным, а кормить обреченных на смерть рабов они не любили, да и в любом случае еда в шахте представляла из себя маленький кубик протеинового концентрата, размером с ноготь пальца. Наесться таким было физически невозможно для человека. Вода, ну, про питьевую воду можно было вообще забыть. Утолять жажду предлагалось отработанной технической водой, имеющую отвратительный привкус и наверняка целый букет вредных для организма элементов. Если ты не работал, тебя избивали или увечили. Как-то раз я видел труп зебрака, которому добрые охранники перебили руки и ноги, да и бросили того умирать. Судя по его останкам, его живьем съели местные грызуны. Еще никто не продержался в шахте больше месяца. Говорят, что был один вуки много лет назад, который смог прожить в шахте целый год, но не было в живых рабов, которые его действительно бы видели вживую. Самым простым решением было оскорбить надзирателя, чтобы он забил тебя до смерти ногами. Это считалось легкой смертью. Ну или самостоятельно размозжить себе голову об камни или отбойным молотком. Вот только умирать я совершенно не хотел, и самоубийство для меня не было приемлемым выходом. Даже заключение в кромешной темноте под толщей горной породы не убавило во мне тяги к свободе. Я все еще верил, что смогу найти способ сбежать. Жив, руки и ноги были на месте, голова цела и в ней, предположительно, но не факт, еще были мозги, значит, еще мог бежать. Поэтому, когда меня приковали к стене в шахте, я взял инструмент и начал работать. Могу сказать абсолютно точно. Прежняя моя жизнь рабом была сущим раем по сравнению с шахтой. В удачный день мне приходилось 20 часов держать на весу отбойный молоток, добывая руду для ксохака. Отдыха практически не было, ел я чаще пойманных грызунов, живущих под землей и чем-то похожих на крыс, только без шерсти. Эти твари были быстрые, но я был быстрее. Зажаренные на раскаленном молотке, они были вполне съедобны, особенно после первого месяца нахождения в шахте. Временами удавалось украсть или отбить пайку у других заключенных, спущенных в шахту. Они были затравлены и почти безучастны, смирившиеся со своей участью животные. Так что отнять у них еду, обрекая их на голод и медленную смерть, было легко. Сперва чисто морально было еще тяжело, но когда мой желудок прилип к спине и собственный голод стал так силен, что заглушал даже боль в костях, моральные принципы быстро улетучились. Голод, как говорится, не тетка. Это было трудное время. Пожалуй, я смог выжить только по одной причине. Ненависть во мне ко всему и вся подпитывала мои силы и не давала загнуться окончательно. Часами стоя на одном месте с тяжеленным отбойным молотком в руках, практически оглохнув от непрекращающегося шума, я тщательно культивировал свою злость и ненависть. Каждую секунду я проматывал в своей голове все, что случилось со мной в этом мире. Я вспоминал каждую минуту унижения и боли, и это питало мою ненависть. Когда я только попал в этот мир, то сразу понял, что угодил в далекую-далекую галактику, с ее республикой, джедаями и силой. Конечно, я не мог понять, в какой временный промежуток попал. Сначала из-за языкового барьера, а потом это и вовсе отошло на второй план, и мне просто стало наплевать. Но я ни на секунду не забывал, где я, и признаюсь, я пытался использовать силу. Кое-что даже получалось под воздействием сильных эмоций, но ничего серьезного. Задушить кого-нибудь или даже просто камень поднять я так и не смог. Либо моя связь с силой была слишком слаба, либо я что-то упускал и потому ничего не получалось. Тем более, я никогда не пробовал использовать темную сторону силы. В основном, потому что не знал как. Ну и еще, это мне представлялось крайне опасным и уж точно подобное не для дилетанта вроде меня. Но на дне шахты, скованной во тьме, мне уже нечего было терять. И я стал экспериментировать над самим собой. И у меня получалось. Ненависть, ярость, злость, гнев давали мне силу. Я чувствовал, что чем сильнее во мне эмоции, тем легче мне становится. По телу как будто шла волна за волной, снимая усталость и придавая бодрость телу. Я становился сильнее физически, выносливей. Даже голод и жажда отступали перед мощью силы. К сожалению, никакие внешние воздействия мне по-прежнему не удавались, но имеющиеся успехи и сами по себе сильно обнадеживали. Я уже практически не сомневался, что рано или поздно смогу подчинить себе силу и вырваться из своих оков. А потом, конечно же, отомстить. Я выживал как мог. Собирал воду из небольших ручейков, которые удавалось пробурить, отбирал еду у других. Несколько раз убивал и ел мясо других рабов. Инопланетян для меня, конечно же, так что никаким людоедством или каннибализмом это не было, технически. Но я все равно этим не горжусь. Наверное, я бы точно заработал себе какую-нибудь жуткую репутацию и стал бы воплощенным ужасом для всех рабов на поверхности. Вот только я сильно сомневаюсь, что кто-то вообще знал доподлинно, что тут внизу происходит. Даже надзиратели никогда не заходили вглубь шахты, туда, где и царил весь ужас. Там внизу без света солнца я провел 3 года. Эй, тварь, просыпайся. Стальной носок ботинка надзирателя ударил меня по ребрам, отчего я мгновенно вынырнул из медитации, которую со стороны можно было бы принять за сон. Хозяин зовет тебя. А вот это были странные новости. Никто и никогда из рабов не выходил из шахт. Похоже, я стану первым. Лишь бы только Ксо не захотел прикончить меня, если ему надоело ждать, когда я умру сам. Ведь я определенно еще не был готов к побегу. Сняв с меня оковы, надзиратель тычками и пинками погнал меня наверх. Через несколько минут я увидел дневной свет, впервые за долгие годы. Яркий свет ослепил меня, даже глаза заслезились. Я шел, прикрывая глаза ладонью, а надзиратель сзади подгонял меня, чтобы я шевелился быстрее. К солнечному свету я так и не успел привыкнуть до того, как меня завели в дом хозяина. Внутри обстановка изменилась не сильно с тех пор, когда я последний раз здесь был. Разве что добавилось больше предметов роскоши, к которым неймодианец был неравнодушен. Меня уже ждали. Сам Ксо нервно ходил из угла в угол, сжимая в руке пульт от рабских ошейников. У стенки стояла испуганная Кори, а на диване свободно расположилось 2 неизвестных мне разумных. Хоть увидеть впервые за эти годы старую подругу и было приятно, как и узнать, что она жива и здорова, но все мое внимание переключилось на визитеров. Первый был пожилым человеком в черной свободной рясе. Сидел он прямо, осторожно отпивая из кружки какой-то дымящийся напиток. Выражение его лица было холодным и отрешенным. Вторым был воин в черной броне, краснокожий чистокровный сит. Он развалился на диване и со злобной усмешкой следил за метаниями Ксохака. Не нужно было гадать, чтобы понять. В дом неймодианца пожаловали представители империи ситов. И я даже догадывался, для чего они прилетели. «Это он?» — спросил человек в рясе, глядя на меня. «Я чувствую в нем силу. Этого никак не может быть, милорд!» Тут же завопил Ксо. «Это ничтожество, просто раб. Даже без использования силы я чувствовал страх неймодианца. Концентрация его была так высока, что казалось, будто он разлит в воздухе. За эти годы, убивая и причиняя боль другим, я в совершенстве изучил вкус и запах страха других, и животный ужас хозяина был слаще меда, и страх его можно было понять. В империи ситов царила ксенофобия, было лишь две привилегированные расы, чистокровные ситы и люди, но это не распространялось на тех, кто обладал способностями к силе. Таких разумных находили и забирали для обучения, и по своему статусу они превосходили всех других слуг империи, вне зависимости от своего происхождения. Другие рабы рассказывали, что ситы, как называли также адептов темной стороны, крайне не любят, когда других одаренных держат в рабстве. Подобное могло подорвать их авторитет в глазах народа. Это были только слухи, но все равно все эти годы я жалел, что у меня не было возможности ни с кем связаться из империи, чтобы рассказать о себе и своей связи с силой. И не важно, что ситы сделали бы дальше. Я был готов на все, лишь бы убраться с этой поганой планеты. «Заткнись», — небрежно бросил чистокровный, рассматривая мою фигуру. «Какой-то он старый, ты говоришь, как джедай», — рассмеялся старик. «Это они ищут одаренных все моложе и моложе, когда они более податливы. Этот же раб, он не стар, даже моложе тебя. Просто грязный и заросший». Я посмотрел на свои руки. Грязь от работы в шахте давно въелась в саму кожу, ногти были не менее грязные и обломаны. Никаких ванных процедур мне в шахте не предоставляли все эти годы. Поэтому сейчас я, наверное, с отросшими волосами и бородой действительно выглядел как старик. А запах от меня, должно быть, был и вовсе чудесный. Сам-то я давно перестал его замечать, а вот остальным наверняка неприятно. Я попытался выпрямиться, чтобы выглядеть хоть немного солидней, но спину тут же пронзила боль, проведенные годы в шахте с низкими потолками сказывались. «Мы прибыли за девчонкой», — возразил Сид, а я украдкой поглядел на Кори. Она все еще была напугана, стояла у стенки и пыталась изобразить мебель. Вот уж не думал, что и она обладает силой. Была ли наша встреча в таком случае случайной, или это была судьба? Чушь, судьбы не существует. Доставить двух одаренных вместо одного – это то, что мой повелитель называет хорошей работой, заметил старик. Сколько он пробыл в шахте? Червь. Ксо дернулся от обращения, но возмущаться не посмел. Чуть больше 3 лет, милорд, раболепно ответил он. Мне нравилось, как он склоняется перед двумя ситами. Перед глазами тут же возникла картина, как неймадианец стоит на коленях передо мной, моля о пощаде. Да, это было бы здорово. В этот момент мне дико хотелось перегрызть его жирную глотку, оторвать голыми руками кусок побольше и... Даже в животе забурчало. 3 года, задумчиво протянул человек. Ты понимаешь, что это значит, Эмин? Неужели ты не чувствуешь силы темной стороны в этом рабе? Теперь чистокровный рассматривал меня с куда большим интересом. Может, ты и прав, а может и нет. Я хочу испытать этого раба. Изволь, старик откинулся на спинку дивана, предоставляя своему спутнику полную свободу действий. Раб, обратился ко мне чистокровный, ты хочешь стать ситом, хочешь познать мощь темной стороны, обучиться секретам силы и служить нашей империи? Вот уж уговаривать меня было не нужно. Я уже 10 лет как готов присягнуть кому и чему угодно, хоть сатане, лишь бы скинуть с себя рабский ошейник. Любая цена будет мной уплачена за это. Выбор был прост. Либо служи империи, либо возвращайся в шахту, где меня точно ждет смерть. Надо присягнуть на верность, вот моя клятва. Надо будет убивать, грабить и насиловать, все, что угодно, я готов буквально на все. Но в эту блядскую шахту я не вернусь. Да, милорд, голос у меня был хриплый, я уже и не помнил, когда последний раз говорил. Я готов, готовности мало, с гневом воскликнул Сид. Ты должен этого хотеть. Я хочу этого, милорд, уже увереннее ответил я. Хочу стать ситом. Прошу, научите меня. Я был готов встать на колени, если бы это было нужно. В конце концов, после 10 лет рабства я хорошо этому научился, и моей гордости, от которой пепла не осталось, это вовсе не повредит. Хорошо, удовлетворенно улыбнулся Сит и указал на Ксохака. Тогда убей его. Приказ был понятен, но я совершил чудовищную ошибку. Я промедлил всего на несколько секунд, которые мне потребовались, чтобы осознать сказанное. Готов ли я был убить хозяина, чтобы освободиться? Да легко. Я 10 лет только и мечтал об этом. А вот Ксо медлить не стал. Когда с губ Сита сорвались последние слова, он тут же нажал на одну из кнопок на своем пульте. И тут же мое тело пронзило 1000 игл, Рабский ошейник до сих пор работал исправно. Меня скрутило от электрических разрядов и бросило на пол. Никто из ситов не бросился мне на помощь. Сквозь пелену боли я видел, что они спокойно продолжают сидеть и с интересом наблюдать. Я кричал, как никогда в жизни. Боль была практически невыносимой. Я лишь чудом не потерял сознание. И вместе с болью во мне проснулась и ненависть. За секунду я вспомнил все, что сделал со мной хозяин, и я почувствовал, как мои силы растут. Боль от электрических разрядов все так же терзала мое тело, но теперь я не отвергал ее, не пытался уменьшить. Я принял эту боль, позволил ей течь сквозь меня и направил ее на то, чтобы питать свою силу. В глазах прояснилось, и я увидел, как Ксо со страхом смотрит на меня и сжимает кнопку от моего ошейника, как будто сила нажатия могла увеличить силу бьющего меня тока. Превозмогая боль, я поднялся сначала на четвереньки, а потом и встал на ноги. Впервые за свою жизнь я чувствовал в своей груди пламя темной стороны так отчетливо. Мощь, питаемая моей болью и ненавистью, казалось, была бесконечной. Я чувствовал, как могу свернуть целые горы. Действуя скорее инстинктивно, чем осознанно, я поднял руки и направил их на своего хозяина. А потом я просто позволил течь энергии темной стороны сквозь меня, направив весь этот поток на Ксохака. Целый водопад фиолетовых молний сорвался с моих пальцев и устремился в неймадианца. Ублюдок закричал. Теперь его тело терзали электрические разряды. Молнии, словно змеи, обхватили его тело, повергая на пол. Он упал, но я не остановил свою атаку. Напротив, я лишь усилил ее, несмотря на то, что ошейник прекратил бить меня током, когда Ксо выпустил из рук пульт. Теперь моя ярость подпитывалась не моей болью, а болью моего врага. Его крики и мольбы наполняли сердце радостью и усиливали мою мощь. В этот момент я истово хотел, чтобы он испытал как можно большую боль. За все годы моего рабства, за все унижения, я продолжал давить неймадианца силой до тех пор, пока крики не прекратились. В тот же момент я оборвал поток молнии, и у моих ног на полу остался только обожженный труп скорчившегося в муках Ксохака. «Прекрасно!» – захлопал в ладоши чистокровный. «Просто прекрасно! Сила в тебе велика, раб!» – задумчиво протянул старик. «Не все прошедшие обучение ситы способны создать даже одну молнию силы. А ты с их помощью убил своего врага. Берем их обоих, безусловно. Империи нужны сильные одаренные. Мощь силы еще не ушла из моего тела, хотя я уже чувствовал, как она покидает меня. Мои эмоции улеглись, и более я не мог удерживать в себе энергию темной стороны, пока во мне еще оставались силы. Я напитал свои руки энергией и одним движением сорвал с своей шеи рабский ошейник, бросив его на остывающий труп Ксохака. Глава 1. Покой – это ложь. Ситы, как и обещали, забрали меня и Кори из рабства. Одаренные были слишком ценным ресурсом, чтобы ими разбрасываться, особенно в текущей ситуации в галактике. Первым делом я стремился выяснить, в какое именно время попал. Подозрения у меня были, но ничего конкретного. Вдруг на пороге война клонов или вторжение Юаужань-Вонгов. Оказалось, что мое беспокойство было напрасным. До войны клонов было еще около 4000 лет. Меня занесло во времена Старой Республики, примерно через 300 лет после событий Игры Рыцарей Старой Республики. И сейчас в галактике вовсю шла холодная война между Республикой и Империей, джедаями и ситами. В чем-то мне повезло, ведь лишь недавно ситы стали набирать учеников из неимперцев. Их потери в этой холодной войне были огромные, и им приходилось изворачиваться, чтобы компенсировать их. Джедаям, как я думаю, приходилось прибегать к таким же мерам в отношении своего ордена. И снова мне повезло. Меня нашли ситы, а не джедаи. Хоть мне и хотелось поскорее скинуть с себя рабский ошейник, я бы не хотел менять одно ярмо на другое. Желания становиться монахом во мне не было ни капли. Я слишком ценил свою свободу, чтобы становиться джедаем, связанным по рукам и ногам их догматами и правилами. А без вступления в их орден, джедаи вряд ли заинтересовались освобождением какого-то раба. В конце концов, они не были знамениты, как освободители рабов. Говоря проще, до нас джедаям особого дела не было. Разумеется, рабство они всячески порицали, и в республике оно было практически везде запрещено. Вот только джедаи с рабством и не боролись, предпочитая тратить силы на более нужные дела. Известны лишь единичные случаи, как джедаи участвовали в освобождении рабов, но и тогда им просто было по пути. Ситы в этом плане были куда предпочтительней. Ну а потом, когда я овладею силой, кто знает, что произойдет. интереса к конфликту добра и зла я не испытывал. Когда стану сильнее, никто не сможет остановить меня от того, чтобы дезертировать из ордена ситов и наблюдать за их совместной с джедаями резней откуда-нибудь с безопасного расстояния. Но сперва, я получу то, что хочу. Ситы отвели меня и Кори на свой корабль, и первым же делом, за что я им безмерно благодарен, они загнали меня мыться. 2 часа я с наслаждением натирал свое тело пеной, нежась в горячей воде. Волосы и бороду я даже не пытался отмыть и просто сбрил их начисто, как и все остальные волосы на теле, а старую одежду выкинул в мусоросжигатель. Даже боль от ожогов на шее и руках, от ошейника и молнии соответственно, меня не сильно беспокоило. Наверное, я извел весь запас воды на корабле, но все-таки смог отмыть въевшуюся в кожу грязь. И как же чертовски приятно быть чистым. Потом старик Сит отвел меня к медроиду, который принялся за меня с четкостью и холодностью машины. 7 часов он промурыжил меня, обрабатывая мои ожоги и старые раны, прописывая курс препаратов, которые мне следует принимать последующий месяц, а также назначая диету, ведь после 3-летней вынужденной голодовки мой желудок уже не мог работать так, как у обычного человека. И пока я его не приведу в норму, на что уйдет много времени, питаться мне следует очень и очень аккуратно, четко отмеренными дозами специальной пищи по строгому графику. Вдобавок я получил специальный коррекционный пояс, крепящийся к шее и пояснице, который должен был исправить мою осанку за несколько месяцев. А еще чудесный дроид восстановил мои зубы, больше половины которых я за эти годы потерял. Хотя для этого ему пришлось для начала вырвать те, что у меня были, так как вылечить их не было никакой возможности. Взамен мне вставили совершенно новые, белоснежные зубы. И также дроид вылечил просевшие за годы в темноте зрение. Видеть все четко оказалось неожиданно приятно. Все же мне невероятным образом повезло попасть именно в фантастику, где самые настоящие чудеса медицины – обыденность. Окажись я в каком-нибудь средневековье, и быть мне изувеченным уродом до конца жизни. В моем родном 21 веке подобные медицинские процедуры заняли бы месяцы и по деньгам влетели бы в кругленькую сумму. А в далекой-далекой галактике все это стоило буквально копейки. И все операции были совершены даже не в больнице, а простым корабельным медроидом. И последний штрих, мне выдали новую одежду, простую серую, без каких-либо изысков. Больше всего она походила на костюм для тренировок типа кимоно, но жаловаться мне было глупо, ведь я был рад любой чистой и целой одежде. Пускай до моего полного выздоровления еще было далеко, но в целом я ощущал необычайный душевный подъем. Даже всерьез появились мысли остаться в империи и верно ей служить. А как иначе, если, по сути, злые ситы вытащили меня из рабства и подлечили? Я понимал, что сделали они это отнюдь не от доброты душевной, но какая разница? Главное — результат. Пока что лично мне империя ничего плохого не сделала, так что причина рать у злобные ситы, плохая темная сторона, у меня не было никаких. К империи в целом я ощущал сейчас лишь благодарность, при этом постоянно держа в уме, что она далеко не райское место. Кори, как выяснилось, точно так же отмыли и приодели, хотя она, конечно же, была в куда лучшем состоянии, чем я. Я был рад видеть свою подругу целой и здоровой, да и она тоже была рада. Стоило нам остаться в одной из кают наедине, как она бросилась мне на шею. «Я думала, тебя давно убили», — сказала мне Кори, шмыгая носом. «Меня не так-то просто убить, как оказалось», — хмыкнул я, поглаживая девушку по спине. Ее реакция была приятна. «Хорошо, что в мире есть хотя бы один человек, которому я не безразличен». Да и впервые за 3 года обнимать теплую и до нельзя приятную на ощупь девушку было чертовски приятно. До этого целые 3 года моими собеседниками были только поехавшие от страха и горя рабы, которые либо хотели меня убить, либо были в слишком невменяемом состоянии, чтобы даже просто говорить. «Что с нами теперь будет?» — спросила Кори, вернувшись на грешную землю. «Известно, что доставят в Академию ситов на Карибане и начнут обучать премудростям силы». «Силы? Я думала, это все сказки. До тех пор, пока ты не изжарил хозяина молниями из рук, он это заслужил. Я знаю, Арт, лучше любого. Он был отпетым ублюдком и заслужил куда худшую участь». «Сильно испугалась?» «Да. Сначала я подумала, что меня хотят продать 2 имперцам ситам, а ты ведь знаешь, что они делают с рабами». «Да, слухи об этом знал каждый раб. Попасть в рабство Ситу не хотелось никому из завитающих вокруг их персон зловещих суеверий, ведь что хорошего ждет раба в подчинении существу, для которого убийства и пытки являются столь же естественными, как дыхание, а ведь смерть далеко не самое худшее, что может ждать раба. Я сам слышал десятки рассказов о том, как Ситы использовали еще живых рабов в своих ритуалах, якобы убивая не только плоть жертвы, но даже ее душу. Слышал и про секретные лаборатории, где на рабах и военнопленных ставят какие-то эксперименты. В общем, репутация у ситов была крайне ужасающей. И самое ужасное, я-то точно знал, что большая часть слухов – чистая правда. Но попасть в академию вряд ли участь хуже, чем остаться рабом до конца жизни, закончила свою мысль Кори, большую часть которой я благополучно пропустил, погрузившись в собственные мысли. Это верно, тем не менее согласился я с ее словами, какими бы они ни были, но обучение в академии – это не легкая прогулка. Говорят, 7 из 10 учеников не доживают до конца обучения, а вот в этом я не был уверен. Простая логика подсказывала, что при подобном соотношении империя просто не могла бы нормально противостоять республике. Соотношение джедаев и ситов должно быть более-менее равным для поддержания статус-кво, установившегося после окончания войны. Если бы ситы совсем не заботились о сохранении учеников, адепты темной стороны закончились бы еще лет 10 назад. Помимо нас двоих на корабле присутствовало еще несколько учеников, которых везли в академию. 4 из них были людьми, как и мы, и только 5-й был чистокровным ситом в черной робе Акалита. Его привилегированное положение было очевидно даже вчерашним рабам. Я бы сказал, особенно вчерашним рабам. Чистокровные ситы были сливками империи. Плюс, все они обладали особенно сильной связью с силой. В конце концов, адепты темной стороны даже называли себя в честь коренной расы Карибана, ситами. Формально, люди и чистокровные ситы по своему статусу были равны. Вот только чистокровные были равнее, так как именно они были основой старой империи, которой правили сотни лет назад Марко Рагнос и прочие лорды. Конечно, и люди были тогда. Но все же, чистокровные ситы, именно благодаря давнейшей связи всей своей расы с темной стороной, были чуточку выше по статусу. Веса им придавало и то, что людей было много. Наш вид плодился с невероятной скоростью, и во всей галактике доминирующим было именно человечество. А вот чистокровных осталось очень мало, что придавало им еще больше элитарности в глазах имперцев. На нас этот сит смотрел, как на мусор, что неудивительно. Его высокомерие и надменность были видны невооруженным взглядом. Полагаю, он нас даже за живых существ не считал. 4 остальных были вполне обычными людьми, точно так же не связанные в прошлой жизни с силой империи, как и мы. Если бы не острая нужда в свежей крови, вполне вероятно, они бы вообще не были бы обнаружены. Найлок, Гер, Балик, Уайрт, их имена я спросил сразу же, а парни, заприметив Кори, сами бросились представляться, стараясь произвести на мою подругу впечатление. Каменный век или космическая эра, ничего не меняется, и мужчины всегда остаются мужчинами. При виде объекта для спаривания они тут же начинают распускать хвосты, представляя перед самкой себя в лучшем свете. И надо сказать, у Гера, Балика и Уэльда были неплохие шансы при других обстоятельствах. Все трое были мускулисты и высоки, явно никогда не голодали и ежедневно занимались спортом на протяжении многих лет. Найлок выглядел поскромнее, но на фоне меня даже он был мистером Олимпия. За разговорами и редкими едкими комментариями со стороны Сита, которого не взлюбили все и сразу, и прошел наш путь. За полчаса до приземления нас предупредили, и я смог в иллюминатор насладиться видом приближающейся планеты. Карибан был огромной пустыней. Я так и не смог рассмотреть на его поверхности ни единого зеленого или синего островка жизни, только красный и желтый песок. Суровая планета, на которой выросли суровые ситы. Интересно, такой вид планеты – это следствие склонности ситов к темной стороне или ее причина? Спрашивать об этом у единственного живого сита в радиусе досягаемости я не стал, явно в ответ получу либо едкую остроту, либо полный презрения взгляд. Шаттл совершил мягкую и быструю посадку на платформу перед каким-то полуразрушенным храмом, и пилот настойчиво, но крайне вежливо, попросил всех на выход, как будто кто-то собирался задерживаться на борту. Хотя, быть может, такие случаи были, ведь даже кое-кто из моих новых спутников заметно трусил выходить наружу. Пока мы шли по трапу, я совершенно случайно столкнулся с заносчивым ситом. «Смотри, куда идешь, раб!» — мгновенно вспылил он, но устраивать разборку не стал и, оттолкнув меня, пошел дальше, источая презрение. Ха, вроде сит, вроде тренировался всю жизнь, а пропажу кошелька не заметил. Подобным фокусом я научился еще в этом детстве, порой совершая кражи, чтобы были деньги на полезные вещи или что-нибудь вкусное. И надо же, сработало и тут, мастерство, как говорится, не пропьешь, хотя пальцы у меня уже далеко не такие ловкие, как прежде. В кошельке оказалось несколько чипов, общей суммой в 2000 имперских кредитов. Это было очень много по меркам этой вселенной. На 2000 я мог жить месяц в довольно хороших условиях на столичной планете или купить хороший бластер. Никогда прежде мне еще не доводилось держать такие деньги в руках. Эти денежки мне пригодятся всяко больше, чем ситу. Спрятав кошелек понадежней, я побежал за остальными. В здании космопорта нас уже поджидал зрелый мужчина в красной броне. «Наконец-то ты соизволил подойти», — едко бросил он при моем приближении. «В чем дело, раб? Ты заблудился на абсолютно пустой площадке? Или ты настолько туп, что даже передвигать ногами быстрее для тебя слишком сложно?» «Простите, учитель», — выдавил я из себя. «Я не твой учитель, червь, и я несказанно рад этому. Тратить свое время, чтобы обучать таких ничтожеств, как вы, для меня было бы пыткой. Я надзиратель Харкун, и отныне я прикреплен к вам. Я буду следить за вашим прогрессом в стенах Академии, что самое приятное, я буду наказывать вас, если ваш результат будет ниже ожиданий Темного Совета и Императора». Надзиратель говорил быстро, словно и в самом деле его где-то там ожидали куда более важные дела, чем выполнение своих служебных обязанностей. «Нам в Академии не нужны слабаки, поэтому ваши навыки и знания будут подвергаться постоянному испытанию. Не справитесь, умрете, таков путь ситов. Также, к своему огромному сожалению, должен сообщить, что убивать других учеников на территории Академии строго запрещено. Империя не может позволить себе разбрасываться ресурсами, пускай даже такими ничтожными, как вы. Ваше первое испытание начнется прямо сейчас. Каждый получит индивидуальное задание, и лучше бы вам не появляться передо мной, если вы потерпите неудачу, раб». Надзиратель ткнул в меня и злобно усмехнулся. «Ты должен проникнуть в гробницу Аджантыпала в долине темных лордов, найти в ней отшельника Спиндралла и получить его одобрение на обучение в Академии». «Спиндролл, а это кто?» «Безумец, которого некоторые считают кем-то вроде пророка». «Пошел, будь сильный», — шепнул я Кори прежде, чем покинуть зал ожидания и отправиться на выход из космопорта. «Да уж, обучение началось. Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». «Долина темных лордов, гробница древнего сита, отшельник-безумец», все это звучало не сильно многообещающе. Да и то, что Кори предстояло в одиночку совершить нечто аналогичное, меня пугало. Пускай и прошло 3 года, но к своей единственной подруге я до сих пор питал только положительные чувства. И для Академии ситов это было очень плохо. Любые привязанности здесь считались слабостью, насколько я помнил из своей прошлой жизни по играм, книгам и фильмам. И хуже того, Харкун с чего-то не взлюбил именно меня, и стоит ему только прознать, что Кори для меня что-то значит, он наверняка ее убьет каким-нибудь образом, например, направив на самоубийственное испытание. Хуже всего, я узнал его. В той, прошлой жизни я играл в Морг, сделанную по Звездным войнам. Кажется, она называлась Старая Республика. Помню, я прошел сюжет охотника за головами имперского агента, а вот до ситов не добрался, успев оценить только самое их начало. Но я точно знаю, что в линейке сита инквизитора был этот надзиратель Харкун. Мой герой в той игре так же, как и я, прибыл на Карибан в компании других околитов и попал к нему в обучение. И после первого же квеста Харкун убил единственную девушку в этой компании. Я не помнил, как ее звали, но могла ли это быть Кори. Там еще и чистокровный сит был, это точно. Значит ли это, что я сейчас и есть протагонист той игры? Тот самый сит-инквизитор? Вполне возможно, этого нельзя отрицать. В свою очередь это означает, что Кори пройдет свое испытание, но Харкун ее все равно убьет по ему одному ведомой причине. Поначалу я хотел задержаться в космопорте, но меня быстро прогнала стража, обычные на вид люди, только в броне и вооружены до зубов. Здесь их были десятки, чуть ли не у каждого входа и выхода стояло как минимум по двое. Впрочем, я приблизительно уже спланировал, как мне помочь Кори и самому себе. Но для этого мне следовало как можно быстрее пройти собственное испытание и выкрасть немного личного времени. Со всей доступной мне скоростью, Я побежал прочь от космопорта. Найти нужную гробницу, в которой обитал лорд Спиндроул, оказалось куда проще, чем я думал. Часовые имели информацию о местонахождении буквально всех ситов, присутствующих на Карибане. Не всегда эта информация была точной, но конкретно Спиндроул никогда не покидал своего убежища и находился там в течение уже многих лет. Весьма толковая система. Когда я служил в армии, у нас по посту дневального тоже был листик со списком всех офицеров, написанный по вертикали. По горизонтали шел список всех мест в части. В обязанностях дневального было отмечать месторасположение каждого офицера по мере возможности. Как я знал, в других ротах было точно так же, так что нужного военного можно было быстро найти. У здешних солдат все было еще проще. Все они были подсоединены к единой сети Карибана, через которую и обменивались информацией. Надо будет в будущем достать их программы, чтобы тоже быть в курсе перемещений ситов. Просто на всякий случай. Получив четкое направление, я побежал к нужной гробнице. Останавливать меня на входе никто не пытался, в местной сети уже была моя фотография и каждый солдат, увидевший меня, тут же узнавал, что я новый околит Академии. Связываться с ситом, пускай и только начавшим свое обучение, желающих не было, тем более, в запрещенные места я не лез. Как только я вошел в гробницу, я тут же почувствовал чье-то незримое присутствие. Ощущение было такое, будто кто-то смотрел мне прямо в глаза, стоя передо мной. Неприятное чувство. И эманации темной стороны здесь, под землей, были практически физически ощущаемы. Гробница Аджанты Пала. Да, я очень надеюсь, что ее хозяин не окажет мне честь личным приветствием. Что-то совершенно не хотелось мне встречаться с призраком древнего лорда. Теперь-то я понимал, отчего даже среди ситов немного желающих лезть в гробницы темных лордов. Спиндроул, похоже, и в самом деле безумец, если живет тут много лет. Как у него мозги еще не сварились. Сам я уже через 5 минут желал только одного – убраться из этих подземелий подальше. Ощущение чужого внимания только усиливалось и не несло мне ничего хорошего. За мной как будто наблюдать опасный хищник, подгадывая момент для атаки. На мое счастье, гробница не была лабиринтом, и я быстро нашел место обитания Спиндроула, просто идя вперед по единственному коридору. Им оказался обширный зал, по обе стороны которого расположили маленькие палатки. Рядом стояли манекены, на которых несколько околитов в черных робах отрабатывали удары. На меня они не обратили ровным счетом никакого внимания, и меня это полностью устраивало. Если я прав, то очень скоро их поведение кардинально изменится. На противоположной стороне зала были широкая лестница, ведущая к разбитому саркофагу самого Аджанты Пала. Как я полагаю, то ли время, то ли мародеры уничтожили место последнего упокоения древнего сита, но кто-то аккуратно собрал все осколки обратно и сложил вместе. Перед саркофагом на коленях сидел старик. Он был худым, почти как я сам, кожа его была пепельно-серой, а лицо измученным и уставшим, изъеденным черными язвами. Даже его глаза, зеркало души, были совсем не такими, как я ожидал. Они были потухшими. Я готовился к встрече с могущественными адептом темной стороны. И, возможно, Спиндроул когда-то таким и был. Но сейчас он был всего лишь выжатой оболочкой себя прежнего. В нем еще ощущались остатки прежней силы. Но это была лишь тень его прошлого могущества. Пожалуй, если бы я захотел, то смог бы его убить. Если он до сих пор жив, то лишь потому, что никому не интересен. Никому достаточно могущественному и уверенному в себе, чтобы оборвать жизнь старика, или, быть может, он еще на что-то годится. Когда я подошел ближе, Спиндроул встал с колен и повернулся ко мне. Раб, голос его был под стать его виду, усталый, сломленный и очень тихий. Добро пожаловать в мою скромную нору. Ты здесь для испытания? Да, изучить пути ситов от дряхлого старика в гробнице, в надежде вернуться к своему учителю с моим одобрением. Обращение старика мне совершенно не понравилось. Я больше не раб. Вспышку гнева удалось удержать, хотя это было неожиданно сложно. Стоило мне только разозлиться, как я почувствовал, как энергия темной стороны наполняет меня, готовая сорваться молниями с моих рук. Это место. Наверняка это из-за него. Мощь темной стороны здесь была велика и именно она воздействовала на меня. Но убивать старика мне было не нужно, так что я подавил гнев. «Да, я здесь именно для этого», — ответил я, выдержав паузу, чтобы мой голос не звучало злобно. Мои чувства не стали для Спиндроула тайной, судя по его легкой ухмылке. Конечно, это так. Я знаю, как обстоят дела на поверхности. Но прежде ты должен пройти испытание кровью. Выживешь, и я научу тебя тому, что знаю сам. Это я уже знал. Точнее, помнил из прошлой жизни. Шестеро акалитов уже ждали меня у подножья лестницы с тренировочными мечами наготове. Эти мечи, хоть и не были световыми, все же представляли для меня угрозу. Вдоль их лезвия шли тонкие полосы, по которым бежал ток. Одного касания хватало для того, чтобы парализовать часть тела или всего человека разом, если удачно попасть. С помощью этих мечей имитировался бой на световых мечах, когда каждый пропущенный удар мог лишить конечности или убить. Один пропущенный удар, и я буду беспомощен, а дальше озверевшие в гробнице акалиты просто разорвут меня на части голыми руками. Это бывшие ученики Академии, прохрипел Спиндроул. Они провалили свои испытания, но у них все еще есть второй шанс. Это ты. Убив тебя, они займут твое место, раб. Не жди от них пощады. Глаза акалитов горели огнем жадности и предвкушения. Участь слабаков в Академии Ситов печальна, и они показали себя слабаками. Высунись они на поверхность, их бы тут же убили или, что вероятнее, использовали бы в качестве учебного материала для тренировки более перспективных студентов. Но, как и сказал старик, убив меня, они заслужили бы второй шанс. Я стал медленно спускаться навстречу своему испытанию. У дальней стены я заприметил стойку с мечами и сосредоточил взгляд на одном из них. Понятия не имею, как работает телекинез, но здесь и сейчас, в месте, пропитанном темной стороной, я чувствовал такую силу, что даже не сомневался в своих возможностях. Распылив в себе гнев, я потянулся к рукояти меча, и оружие отозвалось. Меч пулей пролетел через весь зал, и я еле успел его перехватить в воздухе. Акалитов это ничуть не впечатлило, да и мне меч был по большому счету без надобности. Фехтовальщик из меня был никакой, но пару-тройку ударов я отразить все же смогу, если возникнет такая нужда. Я такого не ожидал, но нападать акалиты с чего-то решили по одному. Видимо, амнистия предусматривалась только для одного, и если первый же счастливчик меня убьет, его тут же атакует второй. И так до тех пор, пока в живых не останется только один. Как ни крути, а лишь одному из нас суждено сегодня выйти из этой гробницы. Что ж, компанию Аджанту Палу я точно составлять не собираюсь. Первого противника я встретил молнией. Энергия темной стороны прошла по моей руке и сорвалась в его сторону убийственной вспышкой. Акалит такого явно не ожидал. Он успел пройти еще несколько шагов, прежде чем упасть замертво. Руку покалывало, но эта боль была ничем по сравнению с той, которую я успел испытать за свою новую жизнь. Следом за первым на меня кинулся второй. Убить его было даже проще, чем первого. Хоть он и попытался увернуться, но оказался слишком медленным для меня. Еще одно тело упало на каменный пол. Дальше акалиты, уже что-то сообразившие, решили действовать наверняка и атаковали меня уже сразу двое. Одного я успел пожарить молнией, хоть он и пытался ей сопротивляться, а вот второй успел подойти достаточно близко для удара. Не знаю, сколько они учились в академии, но удары на манекенах они отрабатывали весьма умело. В любом случае, о фехтовании они точно знали больше меня. Но я, несмотря на свое истощенное тело, все же был сильнее. 3 года без передыха я работал в шахте. Это превратило мои мышцы в сталь. Увернувшись от удара акалита, я что было сил треснул ему мечом по голове. Меч хоть и был чрезвычайно легким, но очень крепким. Вкупе с моей силой и скоростью этого хватило, чтобы череп акалита хрустнул, и несчастный рухнул на пол к своим товарищам. И в этот же самый момент на мою руку, сжимавшую меч, обрушился удар 5-го акалита. Ублюдок подкрался незаметно со спины, пока я был связан боем. Молодец, умный ход. Именно так и надо поступать с теми, кто сильнее тебя. Рука тут же повисла вдоль тела, а мое оружие упало на пол. От 2-го удара я успел уйти, кинувшись на пол. Акалит ринулся за мной, занося свой меч для нового удара. В этот самый момент я ощутил страх. Этот урод имел все шансы прикончить меня, и тогда все будет кончено. Он займет мое место, Кори останется одна и будет убита. К моему гневу прибавился страх, но он не затмил мой разум, а придал новых сил. Энергия темной стороны хлынула в меня с новой силой, и я использовал ее, чтобы оттолкнуть акалита от меня.